Короче, вопрос такой. Тебе в общих чертах интересно улететь вместе со мной? Куда же, если так? Я слышал, как она разговаривает с толстухой хозяйкой, и как обе принялись рассуждать обо мне, будто меня тут вовсе нет. Очередная из его странных шуток, — донесся до меня голос Кармен. Ничего, он снова вернется на землю. Она правда сказала? На землю. Я чуть не крикнул. Только не на землю. Ни в коем случае. Нечего мне там делать. Знаком я показал Кармен, чтобы она подождала. Я скоро приду. Со всех ног я помчался к тетушкину дому, взбежал вверх по лестнице с фекально-коричневыми стенами. Вот оно, самое подходящее слово для этой краски. Отпер квартиру, схватил с каминной полки мех форели и с литографией под мышкой помчался обратно. В футбольном баре я с легким поклоном положил ее на колени Кармен. «Мех форели», — скептически пробормотала она и повторила еще раз, уже громче. «Мех форели». Хозяйка за стойкой подалась вперед, чтобы получше разглядеть сенсационную картинку. Конечно, у нее и в мыслях не было таких слов, как «сенсационный» или «скандальный», хотя, судя по выражению лица, думала она примерно в этом направлении. Вся сенсационность свелась к разочарованию, ведь здесь отсутствовал малейший намек на порнографию, трактовка обнажения плоти и соблазна была до смешного наивной. «Может, я плохо различаю цвета?» — сказала хозяйка. «Но, ей-богу, никакой форели я тут не вижу. Разве только прозвище у нее такое — форель. Как вы считаете, Кармен?» «А что думает наш щедрый, хотя в данный момент, увы, молчаливый даритель? В чем смысл? Что все это значит?» Обе женщины воззрились на меня. «Если бы я думал вслух, то непременно бы попробовал вставить выражение в общих чертах. Как жестами изобразить слово «прощальный» и понятие «подарок»? Ведь на самом-то деле речь шла о прощальном подарке. Пальцем я написал на стойке «прощальный подарок» несколько раз, пока не прочел по ее лицу, что она поняла. Она прижала к себе литографию и кивнула. И тотчас, осознав до конца смысл написанного, растерянно уставилась на меня. «Смываешься? Удираешь? Втихомолку? Вернее, беззвучно, как и появился?» Кармен отвернулась. Молча подтолкнула литографию по стойке, хозяйке в руки, и вышла из футбольного бара. Я едва не крикнул: «Останься, Кармен! Останься хоть ненадолго! Побудь со мной!» Но смолчал. Потом расплатился и вышел. На улице я ощутил непривычную легкость духа, словно ничто меня не обременяло. Ведь я знал, здесь меня больше ничто не удерживает. И мысленно напевал «Валаре, о-хо-хо-хо». Разумеется, белая летучая рыбка была более чем знаком. Если она вовсе не форель и нежеланное некогда ее воплощение, то ее наумен. Я пытался снова и снова воскрешать в себе ощущение свободы и счастья, которое охватило меня при виде белой летучей рыбки в голубом разрыве облачного покрова. Конечно же, летучая рыбка знаменовала не путешествие, а откровение. Я и заметил-то ее только когда завеса разорвалась. Может, статься, туристы на смотровой площадке вообще не видели эту рыбку? «Я не турист», — подумалось мне, потому что крепко сжатые губы не позволяли бормотать. А думать я мог лишь более-менее образно. Или, точнее, в общих чертах. Если рассматривать летучую рыбу как откровение, а не как знак, то, возможно, я сам летел там высоко в эфире, свободный от гнета. Разве не грезилось мне, что я умею летать? Во сне я, подпрыгивая, отрывался от земли. Да, так было во сне. Но ведь не обязательно прыгать с места. И предки мои были не партерными акробатами, а воздушными гимнастами, акробатами на трапеции. Они бросались в пустоту, уверенный, что их подхватит. А я хотел, чтобы меня подхватили. Воларе, воларе. Я как раз шел мимо школы, у подъезда стояли кучки подростков, о чем-то болтали, им не хотелось идти домой, не хотелось попасть в западню домашних обстоятельств, во всяком случае, не сию минуту, ведь они только-только вышли из школьной тюрьмы. Я представил себе, как все они принялись подпрыгивать все быстрее и быстрее, стаи оторвались от земли и улетели. Хочу ли я, чтобы меня подхватили? Я энергично покачал головой. А если бы руки подставила она? Слишком поздно. Неужели свобода всегда лишь промежуток между двух дверей? А как в этом плане обстояло с белой летучей рыбкой? Мне казалось, она обрела свободу. Ого! Я заметил, что опять взбираюсь по лестнице к смотровой площадке. Наверху с трудом протолкался сквозь толпу туристов, которая вроде как успела изрядно увеличится, разрослась, будто здесь место паломничества. Я ошибаюсь, или из недр толпы верующих вправду доносится истовый хорал? Чем вызван этот массовый экстаз? Чудом о рыбе? Я глянул вверх, на небо. Его сплошь затянули облака. У уличного торговца я купил ручного голубя и тотчас выпустил его на волю. Наверное, я обидел Кармен. Я воочию видел перед собой ее разочарованное лицо, видел, как она идет прочь, становится все меньше, исчезает в смутном мареве воспоминаний. Некоторое время она представлялась мне в общих чертах, а затем грациозно ускользнула из памяти. Ну и хорошо. Так называемая тетушка тоже ведь предстает в моей памяти лишь в общих чертах. «Все идет своим чередом», — хотел подумать я, но вдруг сообразил, что надо бы вставить сюда на земле, поскольку в вышине, где стремит свой путь летучая рыбка, ходить невозможно. Абсолютной свободе неведом ход, как неведома и цель, иначе она не была бы свободой. Впрочем, ей и время неведомо теперь. Что теперь? Я сел на лавочку в одном из садиков, который здесь называют скверами, стал смотреть на детишек. Они играли в мяч, и вот сейчас он ненароком подкатился ко мне. Я встал, бросил его детям. Как трудно, оказывается, поймать мяч, когда ты сам до того мал, что едва-едва стоишь на ножках. Сколь многому предстоит научиться. Сколь многое понять еще прежде, чем пойдешь в школу. И как же трудно справиться с любовью. Нестерпимая штука — любовь. Интересно, Саид способен любить? А вдруг дворники никогда больше не откроют воду? И вдруг я вовсе не сижу на лавочке, а только воображаю, будто сижу? Что, если все лишь воспоминания и имеет значение лишь в общих чертах? Про «идти своим чередом» я вовсе молчу. Играющих детей я видел теперь смутно, словно на большом расстоянии, сверху. Весь сквер отпал от меня, канул в розовую лужицу воспоминаний. Я что же, наконец, оторвался от земли? От удивления я открыл рот. Оторвался от земли? О, да. Коротко об авторе. Пауль Низон родился в 1929 году в семье химика, эмигрировавшего из Риги в Швейцарию, мать — уроженка города Берна. С детства мечтал стать писателем. Гимназистом часто проводил каникулы в Париже, бывал в Венеции, Флоренции, Генуе. Получив аттестат зрелости, изучал историю искусств, классическую археологию и германистику в университетах Берна и Мюнхена. В 1957 году защитил докторскую диссертацию о Винсенте ван Гоге. До 1959 года работал научным ассистентом в Бернском историческом музее. В 1959 году опубликовал сборник рассказов «Скользящие площади». В 1960 году по стипендии Швейцарского института находился в Риме. В 1961 году ведущий художественный критик в «Neue Zürcher Zeitung». В 1962 году Пауль Низон занимается писательской деятельностью. Его перу принадлежат книги «В доме кончаются истории», «Штольц», «Эскизы Ханса Фалька» из гостиницы «Вудсток», «Таймс-сквер, Нью-Йорк», «Год любви», «Но где же она, жизнь?», «В чреве кита», «Капричос».